Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня у нас в гостях Фарид Абдулович Асадуллин, заведующий отделом науки и связи с государственными учреждениями Российской Федерации, Духовного управления мусульман Центральной Европейской части России или Московского муфтията. Фарид Абдулович, как давно возник ислам? Ислам знаменует конечный пункт развития авраамических религий и завершает духовные поиски тех людей, которые первоначально себя нашли в иудаизме, в христианстве. Но по нашим канонам люди Писания должны свои поиски духовные закончить в исламе. Ислам – это религия, которая завершает вот этот, как я сказал, авраамический цикл. Ислам возник в начале 7 века, если быть точнее, в 610 году, когда нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляму, было дано первое видение по тем оценкам, которые нам дает Организация Объединенных Наций. Порядка четверти населения планеты – это люди, которые ощущают свою кровную и духовную близость с исламом. Получается, что ислам – одна из самых крупных религий в мире. Так оно и есть. Наряду, разумеется, так сказать, с другими мировыми религиями, ислам является одной из самых крупных религий. И здесь имеет смысл, наверное, еще и подчеркнуть такую мысль, и наиболее динамично развивающаяся. По крайней мере, мусульманские общины в последние годы открываются во всех уголках мира. А Коран – это главное священное писание мусульман, да? Или либо есть еще какие-то, кроме Корана? Коран – это главный духовный первоисточник мусульман и главный и единственный. Есть другая составляющая, что входит в понятие исламского мировоззрения, это сунна. Сунна – это пример пророка, это та практика, которой он следовал во время своей жизни, это высказывание пророка или его сподвижников. Я еще хотела бы узнать, а какие места паломничества существуют? У мусульман есть две самые крупные святыни. Это Мекка и Медина. Мекка Аль-Мукаррама и Медина Аль-Мунаввара. То есть там, где находится черный камень, Кааба, так, это одна из главных мусульманских святынь. И когда говорят о хадже, как раз прежде всего имеют в виду, что мусульманин раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку и посетить первую мусульманскую мечеть в Медине, мечеть, которая была основана пророком Мухаммадом после того, как он переселился вместе со своими сподвижниками из Мекки в Медину. То есть эти две святыни различаются тем, что в одной находится этот камень, да, священный, а в другой находится первая мечеть. Да. И первая мечеть, и там находится фактически могила или останки нашего пророка, Мухаммада. То есть, да, Мухаммада. Что человек должен делать, когда заходит в мечеть? Когда человек входит в мечеть, он прежде всего должен ощущать, что в данный момент он находится в состоянии физической и ритуальной чистоты. Угу. То есть это, я бы сказал, специальная какая-то психотехника, когда человек должен, в общем, настроиться на то, что он сейчас зайдет в Бейт-Улла. Это Дом Божий, как мы говорим. Вот. Значит, до этого он должен совершить омовение и быть, так сказать, подготовленным к тому, что сейчас он вместе со своими братьями по вере совершит намаз, то есть молитву. Это очень похоже на вашнавскую практику, на нашу вот практику. Видите, очень много общего. Ведь я знаю, что и кришнаизм – это монотеистическая религия, что это прежде всего развитие ведического мировоззрения. Да, это конечно, правильно? Конечно. Вот, я благодаря общению с нашими друзьями, я их так называю, из общества сознания Кришны, многое узнал. И я думаю, что вот это вот общение, оно, конечно, так сказать, полезно во многих смыслах, прежде всего, именно во время таких неформальных контактов возникают вот эти вот флюиды взаимного доверия, и мы узнаем друг о друге все больше. Да, и второе, это вот как раз то, что сейчас называется межконфессиональным диалогом. То есть благодаря такому общению, в общем, мы делаем большое дело для российского общества. А до этого вы были знакомы с ведической традицией? Вы знаете, я сам востоковед, и до сих пор я работаю в Институте востоковедения, поэтому, естественно, я общаюсь со своими коллегами-индологами, и, в принципе, я, конечно, знаю о тех проблемах, которые стоят перед востоковедами, занимающимися, значит, вот этой вот индийской, что ли, проблематикой. Поэтому, естественно, я имею представление, скажем так. Не понаслышке знакомым, можно да, сказать. Да, конечно, конечно, конечно. Ну и естественно, мне, поскольку я исламовед, и в последнее время меня все больше и больше занимает как раз вот проблемы такого сопоставительного анализа, что ли, типологии мировых религий, естественно, я стремлюсь все больше и больше узнать о вот этой ведической традиции, о ведах. Вот. Тем более, в общем, в них действительно очень много таких смысловых и идейных перекличек с тем, что, скажем, я хорошо знаю по Корану и по нашей исламской традиции. Нужно проводить какие-то параллели. Естественно, мне кажется, все большие великие религии, они сходны хотя бы, так сказать, вот в части отстаивания интересов человеческой жизни, что ли, в обществе. Во всех религиях во главу угла ставится понимание ценности человеческой жизни как создания Божьего, вот, как конца творения Всевышнего. А какова цель человеческой жизни в соответствии с исламом? Человек должен быть, безусловно, богобоязненным. Человек должен посвятить свою жизнь познанию божественного замысла и пониманию промысла нашего Создателя. А для этого, для того, чтобы приблизить человека к решению этих целей, как раз и служат духовные писания. И Коран для мусульманина как раз является вот тем компасом, по которому искренне верующему очень легко найти вот все те, найти ответы на все вопросы, которые, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Как вот так произошло то, что вот, ну, вы жили в обычной семье, да, совершенно? То есть это ваш отец, наверное, не был, ну, как-то не участвовал в управлении, да, вот исламским обществом. Да. Как вот вы пришли к тому, что сейчас занимаетесь такой деятельностью? Как вы стали востоковедом, как все это произошло? Ну, это можно объяснить и волею случая, а можно объяснить и неким божественным провидением. Понимаете, как бы мусульманин считает, что его поступки, они как бы предрешены свыше. У нас есть такое понятие, как такдир. То есть именно чувствовать себя подвластным воле Аллаха. Вот. Что касается моих родителей, они, в принципе, их можем назвать мусульманами, но мусульманами, которые, ну, в силу разных причин, поскольку все мы выросли в стране, где во главу угла ставились атеистические убеждения, естественно, они не ходили в мечеть, они не могли в силу понятных причин, скажем, вести мусульманский образ жизни. Это можно сказать, что это были непрактикующие мусульмане. Мне повезло в том плане, что я стал востоковедом, и, в принципе, мои научные занятия на каком-то этапе, на каком-то витке моего жизненного пути, они, в общем, как бы очень гармонично, так сказать, вышли на постижение Корана. Получилось так, что я, будучи востоковедом, работал в арабских странах, естественно, так сказать, я был в гуще той жизни, которая кипела вокруг меня. Ислам в мусульманских странах занимает доминирующее место и в повседневной жизни, и, так сказать, в общественной жизни, и в политической жизни. Поэтому, естественно, так сказать, мое постижение ислама началось в арабских странах. А получили ли вы духовное посвящение? Я знаю, что в православии это называется крещением, у нас это называется инициацией. Да. Для того, чтобы стать членом исламской общины, надо произнести сакральную формулу, она называется шахадат. «Ля иляха илляллах ва Мухаммаду Расулюллах». То есть нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад является пророком его. А затем вот так вот получилось, что, вернувшись на родину, я начал преподавать Коран вот в соборной мечети. И вот постепенно, так сказать, и сам обучая, я сам, так сказать, и учился. Вот, когда было создано духовное управление мусульман, в общем, по решению президиума меня назначили заведующим отдела науки и вот связи с государственными службами Российской Федерации. А какова духовная структура управления здесь, в России? В России существует несколько духовных управлений. Все они создавались по территориальному признаку. Значит, есть духовное управление в мусульманских республиках Северного Кавказа. Есть духовное управление в Татарстане, Башкортостане, в Сибири. Ну и поскольку в центральноевропейской части проживает, по нашим оценкам, около 3,5 миллиона мусульман, в 1994 году по инициативе и самих мусульман, и имамов мечетей Нижнего Новгорода, Ярославля, Твери, было как раз и создано. Простите, я немножко перебью. Имам – это что означает? Имам – это мусульманский священник, если так сказать, переходить на язык вот таких аналогий с христианством. Так, но это предстоятель во время молитвы, во время пятничной молитвы, называется имам. То есть отправляющий религиозную службу. Так. Вот по инициативе имамов Ярославля, Твери, Нижнего Новгорода, других наших городов, которые входят в Золотое кольцо, вот, было как раз образовано в Москве на базе Московской соборной мечети Духовное управление мусульман Центральноевропейского региона России, или Московский муфтият. Его главой был избран муфтий Равиль Гайнудин. И вот, собственно говоря, с января 1994 года и мы ведем историю нашего муфтията. У него довольно разветвленная структура. Здесь существует два учебных заведения. Медресе, это, в общем, наверное, это можно назвать начальной школой. Вот, начальной школы, где дети мусульмане. Воскресная школа. Да, очевидно, это у нас занятия в медресе ведутся по субботам и воскресеньям, поэтому, наверное, это можно назвать воскресной школой. И существует институт, духовный, высший исламский институт, где уже обучаются, в общем, юноши, закончившие среднюю школу и решившийся посвятить вот служению исламу. Здесь существует отдел благотворительности, существует международный отдел, существует... Я немножечко перебью. Отдел благотворительности, а какой именно благотворительностью вы занимаетесь? Значит, он занимается благотворительностью, ну, под благотворительностью мы понимаем оказание помощи всем сирым, неимущим, кому нужна наша поддержка и помощь. Это, прежде всего, люди пенсионного возраста, которые в силу разных причин либо живут одни, либо не имеют достаточно средств для того, чтобы прокормить себя и свои семьи. Вот. И как раз наша благотворительность имеет цель вот контроль и оказание постоянной помощи этим нуждающимся. Много людей к вам приходит? Вы знаете, очень много. Такое мнение, что Россия – это скорее православная страна. Много ли у вас последователей в России? Я бы сказал, что Россия и православная страна, и мусульманская страна, и буддийская страна, и каждой религии здесь должно оказываться равное уважение и равные условия для самореализации, так сказать, тех целей, которые стоят перед каждой из перечисленных религий и конфессий. Что касается мусульман, то мусульман в Москве около миллиона, а всего в Российской Федерации проживает от 18 до 20 миллионов мусульман. Поэтому я думаю, что уже по этой причине Россию, наверное, можно назвать многоконфессиональной страной. Можно ее назвать евразийской страной. То есть вы не считаете, что должна быть какая-то одна государственная религия? Я думаю, что те люди, которые стремятся сделать Россию монорелигиозной страной, они опоздали в том плане, что сейчас, в тех условиях, когда российскому государству, я считаю, что вполне серьезно и искренне строятся демократические основы светского государства. Ни о какой государственной религии, ни о какой религии, навязанной свыше, быть не может. Ведь одним из краеугольных камней любой демократии является религиозный плюрализм. Поэтому ни о какой монополии одной религии, духовной монополии одной религии, мне кажется, об этом говорить не приходится. Насколько активно вы участвуете в создании нового закона о вероисповедании? Мы принимали участие на всех этапах создания этого закона. Наш муфтий встречался с депутатами и во время первого чтения, обсуждения проекта этого закона в Думе, он выступал и, в общем, высказывал позицию мусульманского духовенства. Спасибо. Я хотела бы узнать, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям напоследок? Мне кажется, что у вашей передачи, у вашей радиостанции очень большая аудитория. И пользуясь тем, что сейчас меня слушают, я надеюсь, многие десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч радиослушателей, я хочу пожелать всем нам терпения, любви и уважения друг к другу. Я думаю, что, опираясь на свои исконные религии, на ислам, христианство, иудаизм, на индуистскую традицию, мы все сможем реально способствовать построению в обществе идей добра, мира и милосердия. Спасибо большое. Я думаю, наша встреча не будет последней. Я очень рассчитываю, что наш разговор — это наша первая встреча и свидание. Я с удовольствием, если вы меня пригласите, приму участие в других наших встречах. Мы всегда рады встрече с вами. Спасибо, до свидания. Всего доброго, всего хорошего. Вы прослушали интервью с Фарид Абдулловичем Асадуллиным, заведующим отделом науки и связи с государственными службами Российской Федерации Духовного управления мусульман Центральной Европейской части России или Московского муфтията. Интервью подготовила Аня Кабрахман Дагата Давидзаси, звукооператор Наталья Турлова.